Глава 14. К началу лета 1863 года в сердцах южан снова запылала надежда. Невзирая на все трудности, лишения, спекуляцию и прочие бедствия, невзирая на болезни, страдания и смерть, которыми был отмечен почти каждый дом, юг снова и даже с большей уверенностью, чем прошлым летом, восклицал: «Еще одна победа, и войне конец». Янки оказались крепким орешком, но этот орешек начинал трещать. Рождество 1862 года было счастливым для Атланты, да и для всего юга. Конфедерация одержала ошеломляющую победу при Фредериксберге. Убитых и раненых янки насчитывались тысячи. Святки на юге проходили при всеобщем ликовании. В ходе войны наметился перелом. Необстрелянные новобранцы превратились теперь в закаленных бойцов. Генералы на деле проявили свой пыл, и ни у кого не было сомнений в том, что с началом весенней кампании янки будут окончательно разгромлены. Пришла весна, и бои возобновились. В мае конфедерация одержала еще одну крупную победу при Чансер-Лорсвилле. Юг ревел от восторга. Еще более воодушевляющее впечатление произвел прорыв кавалерии северян в Джорджию, обернувшийся триумфом конфедерации. Люди долго после этого смеялись и хлопали друг друга по спине, приговаривая: «Да, сэр, уж ежели старина Натан Бетфорд Форест налетит на них, им лучше сразу улепетывать». В конце апреля полковник Стрейт со своей кавалерией в 1800 всадников внезапно ворвался в Джорджию с намерением занять Ром, расположенный всего в 60 милях севернее Атланты. Он лелеял заманчивый план – перерезать главную железную дорогу между Атлантой и Теннесси, затем свернуть к югу на Атланту и уничтожить все военные заводы и арсеналы, сосредоточенные в этом городе, от которого теперь зависела судьба конфедерации. Это был дерзкий план, и в случае удачи он мог бы обойтись конфедерации недешево, но опять выручил Форест. Со своей кавалерией, равной по численности 1/3 сил противника, но поглядели бы вы, что это были за всадники. Он бросился в погоню, заставил противника принять бой, прежде чем тот успел добраться до Рома, и не давал ему покоя ни днем, ни ночью, пока не взял всех в плен. Весть об этом достигла Атланты почти одновременно с сообщением о победе при Чансер-Лорсвилле, и город ликовал и помирал со смеху. Победа при Чансер-Лорсвилле была, разумеется, крупной военной удачей, но захваченная в плен конница Стрейта выставляла янки просто на всеобщее посмешище. «Да, сэр, лучше уж им не связываться со стариной Форестом», — потешались в Атланте, снова и снова пересказывая друг другу эту новость. Удача теперь явно сопутствовала конфедерации, и люди радовались столь благоприятному повороту фортуны. Правда, янки под командованием генерала Гранта с середины мая осаждали Виксберг. Правда, юг понес невосполнимую потерю, когда несокрушимый Джексон был смертельно ранен при Чансер-Лорсвилле. Правда, Джорджия потеряла одного из своих храбрейших и талантливейших сыновей в лице генерала Т.Р.Р. Коба, убитого в сражении при Фредериксберге. Но после таких поражений, как при Фредериксберге и Чансер-Лорсвилле, янки уже не смогут долго продержаться. Они вынуждены будут сложить оружие, и этой жестокой войне придет конец. В первых числах июля пронесся слух, вскоре подтвердившийся депешами, что войска генерала Ли вступили в Пенсильванию. Генерал Ли на территории неприятеля? Ли наступает? Эта битва будет последней. Атланта волновалась, торжествовала и жаждала мщения. Теперь янки на собственной шкуре почувствуют, каково это — вести войну на своей земле. Теперь они узнают, каково это, когда твои плодородные земли вытоптаны, дома сожжены, кони и скот угнаны, старики и юноши взяты под стражу, а женщинам и детям угрожает голодная смерть. Всем было хорошо известно, что творили янки в Миссури, в Кентукки, в Теннесси, в Виргинии. Даже малые ребятишки, дрожа от ненависти и страха, могли бы поведать об ужасах, содеянных янки на покоренных землях. В Атланте уже было полно беженцев из восточных районов Теннесси, и город узнавал из первых рук о перенесенных ими страданиях. Там, как во всех пограничных северными штатами и областях, сторонники конфедерации были в меньшинстве, и война обернулась к ним самой страшной своей стороной, ибо сосед доносил на соседа, и брат убивал брата. Все беженцы требовали в один голос, чтобы Пенсильванию превратили в пылающий костер, и даже деликатнейшие старые дамы не могли при этом скрыть своего мрачного удовлетворения.